Гуру. Мы настаиваем на качестве постоянства и непобедимости. Стойкость нужна, чтобы противостать неустойчивости и изменчивости плотного окружения и пространственного хаоса. Стойкость духа есть качество, без которого идти по пути невозможно.